Переправа. В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своей матушкой приехал ко мне познакомиться. Познакомились. Ребята, они совсем молоденькие, худющие-прихудющие, родом из отдаленных южных мест. И вот дерзнули. Жалко их стало. И климат здешний, конечно же, не для них. И с жильем плоховато. Хибарка, продуваемая ветрами. Но, помоги им, Господи, не унывали. Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело, преклоняющуюся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились, и тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколько-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно. «Что это?» Растерянный, и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшку, указывая пальцем за окно. Я обернулся. Кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков. «Что это?» — шепотом повторил он. «Что там находится?» «Река?» — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные, мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались и в одну сторону. «Может быть, теплоход?» Батюшка вырос в портовом городе, потому легко склонился к такому предположению. «Ваша речка в какое-нибудь море впадает?» «Ну, говорю, впадает. Сначала, правда, в другую речку, а та в третью, та еще в одну, а потом уж, наверное, впадает». «Вообще-то любая река впадает в море», — заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний. Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша при всей пространности ширины глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы — подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни, между тем, продолжали плыть над рекой. «А может быть, это страшный суд?» — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой. «Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок клюквенной наливки и такой решительный вывод, это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное, леса, болота, да и жителей мало, кого судить-то? Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком Запорожце, не то полагая, что страшный суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как на Новый год, ну а я отправился изучать загадочные явления». Как любил повторять архиерей, всегда добавляйте на разгильдяйство. Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени 15-20 минут, а то и час, на это самое разгильдяйство. И проницательность ни разу не подводила его, просители неуклонно опаздывали. И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы. Для возвращения четырех колхозных комбайнов с заречных нив пришлось добавлять на разгильдяйство 2 месяца. А теперь, похоже, еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильваторной колонны, сверкающей всеми фарами, подфарниками и мигалками. На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди. «А мигалки-то на кой?» — спрашивал инвалид военного времени. «Чтобы предупреждать встречный транспорт», — отвечал агроном, командовавший операцией. Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел. «Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать», — не унимался инвалид. «Тебя что, бессонница замучила?» — сердито спросил агроном. «Приперся тут с клюкой среди ночи. Какую еще молитву? Перед отправкой комбайнов в кругосветное путешествие?» «Зачем в кругосветное?» — переспросил инвалид затихающим голосом. Тут один из комбайнов, второй в колонии, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке. «Я ж говорю, кругосветная», — растерянно пробормотал агроном. И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму. Однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносит песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке. Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн, трактор не справился, пригнали второй, тоже цепили, лопнул трос. Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле и застрял. Побронил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать запорожец. Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась страшного суда. «Может, спрашиваю, снесем ее в дом и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку?» «Нет уж», — твердо сказал собрат, — «если решили, надо действовать». Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне. «Ах, это все за клюквенную наливочку, наверное». Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли два трактора и четыре комбайна. За последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправлялись за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать. С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой. Он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе аналоем. Словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню», — сказал он о главном в своем служении. «Тягостное это занятие». «Да, тягостное». И не в покойниках дело, за них, бывает, и порадуешься еще. Тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже и спросить прощения за нанесенное оскорбление и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности. Цена эта смертоубийственна. Матушка родила ему двоих ребятишек и ожидала третьего. Комбайны больше из-за реки не переправлялись. С тех пор, как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны дышат на ладан, и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия!